Глава 11. Некрасов готов был встретить внутри крепости что угодно, но только не такое. Высохшие черные скелеты, прожженные солнцем до костей, хрипатые и обросшие космами, покрытые чирьями и вшами, мутноглазые, они тянулись к нему, лаская его и целуя. И штабс-капитан почти с ужасом едва узнавал в этих людях своих верных товарищей. «Милые вы мои», — сказал он, — «да чего же вас тут скрючило?» Некрасов не выдержал, заплакал. Тогда боязецы стали утешать его, и он услышал их смех, даже их шутки, звучавшие для него сейчас как скрип костей. Это его поразило. Они оставались прежними. Обгорело все снаружи, но внутри еще жили их крепкие души, черт побери. Возвращение штабс-капитана спутало картишки в том удачном пасьянсе, который разложил комендант Штоквиц, и соперничество офицера, более грамотного и более любимого солдатами, вдруг заставило Ефрема Ивановича передвинуть своего туза в другую колоду. Когда они остались одни, капитан сказал Некрасову вполне откровенно, с этакой подкупающей улыбкой: «Черт вас принес обратно! Что вам на хуторе-то не сиделось? Не сердитесь. Тут и без вас на каждой клетке по хорошей дамке имеется. Короля!» — сказал он про Исмаил-хана. — Мы только что в сортир посадили. — Ефрем Иванович, — ответил Некрасов, не обижаясь, — высокие чины в наше время похожи на египетские пирамиды. Их острых вершин могут достичь лишь два рода живых существ, а именно орлы и пресмыкающиеся. Я не собираюсь парить, но отказываюсь и вползать. А потому им помешали своим приходом Ватнин и Клюгинау. А потому Некрасов решил воспользоваться их присутствием, чтобы сразу поставить точку над «и». «Сейчас», — сказал он, — «важное дело», как говорил покойный Никита Семенович. «И позвольте мне, господа, разделить судьбу гарнизона наравне со всеми. Если вам угодно, любезный Ефрем Иванович, то я согласен подчиниться вашим приказам. Пришел за делом, а славы не ищу». Штоквиц натужился, заползал глазами по полу. «Я, — ответил он, — остаюсь только комендантом». «Опять шара в тот же угол», — засмеялся Ватнин. «Куды как трудно наследство делить. А кто же будет, пардон, иметь власть над нашими телами и душами?» — спросил Клюгинау. «Только комендант», — твердо закончил Штоквиц. «Придется мне», — сказал Ватнин и свистнул нагайкой. «Но держитесь тады». Ватнин или не Ватнин, но расчет Штоквица и в этой колоде оказался правильным. У этого капитана был какой-то собачий нюх на все повороты. И даже сейчас, по прошествии множества лет, еще находятся историки, которые приписывают Штоквицу главную роль в защите Боязета. Очевидно, это происходит потому, что, пытаясь найти истинного начальника гарнизона, историки его не находят, а потому им остается одно – приписывать все заслуги командования коменданту крепости. «Ломай!» – приказал Ватнин, и эреванцы стали откатывать от ворот крепости каменья, освобождая выход. Пользуясь некоторым затишьем, люди были собраны во дворе. Пришли офицеры, под сводами арки расположились музыканты. Люди давно уже не собирались вместе. Оттого словно обрадовались этой давке, повсюду звенело оружие, одалживались патроны, слышались голоса. Ванек, по что заглядал так? Блондинка ест. Не толчись, шелудивый. Братцы, по что толпимся? Приказ верно буде. Сподобило их приказы писать. Глянь-кась, Некрасов идет. С ним-то веселее. Курлы-курлы, журавель летит. Птица она вольная. Тихо, братцы, говорить будут. Ватнин вышел на середину, покрыл все басом. «Слухай мою команду!» — зычно возвестил он. «Сейчас каждый распахнет свой рот поширше, чтобы язык видать было, и пущай подумает о себе без жалости. Ясно, братцы? Тогда расщепляй едалы свои». Бренча гигантской шашкой, колотившей его по ногам, Исаул быстро обежал ряды людей, сторчавшими изо ртов сухими от жажды языками, и снова вышел на середину двора. Захлопнуть пасти, врачебный осмотр закончен. Вывод таков, все здоровы. Крепость грянула хохотом, и Ватнин, склонив голову на бок, как бы задумался. А дело-то вовсе не смешное, ребятушки. Треба вылазку делать, чтобы попугать малость турка. Много, скажу я вам, умников на свете жительствует. Уж таких умников, будто им в шею по 100 голов за раз ввинчено. А коли принять наше положение во внимание, так умнее нас никого сейчас и нетути. Потому и буду резать правду матку, как на духу. Все равно, знаю вас, не обманешь. Притихли. Тут по-честному надоть. Кому жизнь в копейку, да и та гроша ломаного не стоит. У кого ни матки, ни батьки, ни кола, ни двора, пусть выходит первым. Никого не волить не станем, в охотку воевать будем. Люди молчали. Молодцы, что не скачете, похвалил их Ватнин. Вам сейчас, родимые, помолчать надобно, чтобы подумать. Ведь не всяк обратно вернется, родину повидает. Скороспелых-то для дела такого нам и не нужно. Люди застыли. В стенах беда, за стенами того хуже. А камни уже летели от ворот, их скидывали под руководством Клюгинау в ровный бруствер. «Я пойду», — вдруг решил Андрей Карабанов. «Пусть охотники пристраиваются ко мне, и я поведу их хоть к черту на рога». Всего вызвалось идти на смерть 128 человек, включая и двух офицеров, Евдокимова и Карабанова. Вынесли на двор 2 больших котла с тушеной кониной, дали охотникам последний раз в волю поесть мясо. Вода же была за стеной крепости. Одна из целей вылазки в том и заключалась, чтобы отбросить турок от реки за Майдан и как следует запастись водой. Штоквиц тоже взял себе кусок конины. Разрывая зубами пахучее мясо, он сказал: «Дело лихое, ребята. Когда барабаны ударят дробь, выскакивай разом. 50 человек бросайся на мост, руби все живое напропалую, а остальные по ванской дороге гони турок в хвост и в гриву до старого редута. Один не оставайся, держись у плеча другого, а артиллерия вас поддержит». Лишних со двора разогнали, чтобы не мешали дебушированию войска перед выбеганием из крепости. Офицеры, влившись в солдатскую толпу, терпеливо объясняли каждому, что делать, если случится то или это, как отступать, кого слушаться, где лучше всего остановиться, чтобы не потерять головы. Многое тут же менялось в плане вылазки, как совершенно неприемлемое, явно гибельное для охотников. Подошел к Люгинау, рукавом смахнул пот с лица. «Готово», — сказал он, — «ворота свободны». И все посмотрели на кованную бронзу львов, держащих ворота. Камни были уже отнесены в сторону, образовав редут, за траверсом которого разместились застрельщики. А сквозь щели арки виднелось небо, и вязкий смрад медленно парил за притворами крепости. «Барабанщики, сюда!» — приказал Штоквиц. Отец Герасим покадил на охотников душистым ладаном, прочел молитву, но святой водой никого не побрызгал, как полагалось в таких случаях. И Дениска Ожогин крикнул: «Выпил воду-то, батюшка!» «А хоше бы и так!» — не смутился священник. «Ну, готовьтесь, люди добрые!» — сказал Ватнин и широко перекрестился. Барабанщики вскинули легкие палочки, защелкали затворы снайдеров, послышались молитвы, прощальные вскрики, ругань. «Передайте Потресову, — велел Штоквиц, — чтобы он, как и договорились, сразу же пустил в дело картечь. 2-3 верных залпа павильоном, он знает». Охотники, выставив штыки, плотно сгрудились возле арки, готовые броситься на прорыв. Вдоль двора, наискосок от ворот, высилась прочная стена редута, ощетиненная дулами винтовок, на тот случай, если турки рискнут ворваться в крепость. «Пусть войдут», — заметил Ватнин. «Теперь им легче ежа родить против шерсти, чем к воротам сунуться». Штоквиц махнул рукой. «Дробь!» Под грохот барабанов, под визг летящей картечи, разбросанной над головами турок пушками Потресова, ворота начали открываться, и в лицо охотникам пыхнуло жаркой прелью смердящей падали. Груда трупов, раскисшая и дряблая, облепленная мухами и червями, сдвинулась с места и медленно поползла в растворенные ворота. Этого никто не учел. А барабаны били, и турки уже видели, что ворота открыты. Надо бросаться. Кто первый? «Давай!» — крикнул Дениска. «За мылом!» Отчаянно бронясь, перемахнули через этот гнусный барьер, с криком «Ура!» кинулись вон из крепости. В удушливой воне, зажав рот ладонью, Карабанов выскочил на дорогу, махнул Евдокимову револьвером. «Прощайте, юноша, мы пошли в город». Передние пикеты были сбиты штыками, растоптаны и вмяты в землю окопов. Покрываемый рыком и гвалтом, лязгом штыков и сабель, ружейный огонь сливался в ровный гул. Карабанов вывел охотников в путаницу кривых улочек, и бой завязался. «Сторонись, сакли! Куда на площадь?» Началась рубка. Враг силен и проворен. Халат скинет, рукава засучит, в одной рубахе и шапке вылетает на тебя из окна сакли. «Алла! Алла!» Над самой головой визжит его шашка. А тут еще и балконы. Виснут они над тобой, и кто-то сверху плеснул на казаков лохань помоев. Мальчишки выбегают, кидая в тебя каменья. Ну как, бить эту мелюзгу, что ли? Дикая орда, забывшая убрать кибитки, побывала тут, оставив погонь бандитов. Вот в этом-то городе, где душистый миндаль цветет, прямо на гноящих свалок дрались русские люди. Дениска выскочил из ловчонки. С конца его шашки текла кровь, из дырявого кармана сыпались инжир и конфеты. «Сладкого захотелось», — сказал он. И снова вломился в свалку, работая поющим на замахе клинком. Взмыла сигнальная ракета. Карабанов крикнул: «Отходи, братцы, кто живой, назад давай!» Пришло время расплачиваться за каждую сажень. Раненые кричали, прося добить их. Что-то липкое и горькое текло по лицу Карабанова. Фельдшер Нинюков погиб на его глазах, изрубленный в куски, когда словно наседка крыльями до последней минуты закрывал собою раненого. «Креста на вас нет, варвары!» — орал трехженный, и поручик видел, что он бьется с плачем. Плачет старик и рубит. Выскочили к фонтану. Залаяли собаки. Разбивая груды горшков, перескочили гончарные ряды. Среди черепков валялись деньги и патроны. Где револьвер? Неизвестно. Почему в руках винтовка? Тоже не знаю. Ранен я, что ли? Потом разберемся. «Отходи, ребята!» — командовал Карабанов. «Только не подпускай их к себе». Юнкер Евдокимов тем временем отводил свой отряд от моста. Труднее всего пришлось, когда стали проходить через еврейские кварталы. Эту мрачную клоаку, лачуг из плетеной лозы и досок, среди которых шныряли, трепеща халатами, перепуганные шейлоки турецкого султана. Раненые падали под огнем и увязали в жидкой навозной каше. Они захлебывались тут же, их даже не пытались спасать. «Как вода?» — спросил юнкер Евдокимов. «Хоть баню топи», — ответил ему Потемкин, — «только пить-то нельзя, черви уже». Из оврага турки обдали их, как варом, звонкими жеребьями, рубленными для пущей раны начетверо цветком. Раненые всхрапнули от боли, как запаренные кони, а жеребья, словно горсти гороха, пронеслись над ними. «Голубчик», — сказал Штоквиц майору Потресову, — «пора прикрывать охотников. Сыпаните по туркам чем-нибудь поострее, чтобы смирить их ретивость». «Есть, господин комендант», — отозвался Потресов, рассчитывая на глаз дистанцию. «Сколько будет позволено мне выпустить шрапнелей, если в парке моем осталось всего 115 выстрелов?» «Сообразите сами», — разрешил Штоквиц. Он спустился к солдатам, выхватил из ножен шашку. «Прикрыть храбрецов надобно», — сказал капитан. «Кто пойдет со мной?» «Ну, рискуйте скорее». На этот раз охотников было хоть отбавляй, и ворота цитадели снова раскрылись. Но турки теперь не дремали. Целые тучи из пуль и фальконетной дроби, визгливо шипя, ворвались под арку, колотя все живое. И Штоквиц повел охотников через тела павших. Вылазка заканчивалась, она показала врагу живучую стойкость гарнизона. Бурдюки с водой должны были утолить жажду. А турки, ошеломленные натиском, даже не рискнули ринуться в ворота. Турки решили отомстить огнем своих горных орудий и откатили их куда-то за гребень горы, чтобы ответный огонь русских не смог их сразу нащупать. «Ваше благородие», — сказал Кирюха Постный, «дозвольте мне на минарет слазить». Увлеченный боем, канонир даже не заикался, весь в напряжении, весь в рассудке и внимании. Потресов отпустил его высмотреть цель с высоты, и солдат по темной кривой лесенке быстро поднялся на балкон минарета. Тут он схватился за живот руками и сказал только: «Ой, не как о меня, Господи Иисусе!» Когда за ним пришли, Кирюха лежал ничком в пыли, среди битых кусков штукатурки, от боли тихо скреб пальцами мусор вокруг себя и на все вопросы отвечал одно: «Господи Иисусе! Господи Иисусе!» Он был тяжело ранен в живот. И все жалели о нем. Кто знает, может быть, этот замухрышистый парень спас огнем своей пушки не одну сотню людских жизней. Потресов ночью пришел навестить его, снял со своей груди крест и прикрепил его к рубахе Кирюхи. «Спасибо, сынок», — сказал он, и, обтерев пропахшие порохом усы, поцеловал солдата в сухие, пострадальчески черствые губы. В ответ Кирюха разлепил глаза, слабо шепнул: «Господи Иисусе, до матки хочу, в деревню бы».